Скажите еще раз, не услышал вас. Что, паскуда, не слышу? Зачем антипроводки разломали? Что, сука разъебаная? Антипроводки зачем сломали? Антипроводки... Лечись, ебануться хуево! Зачем антипроводки?